Глава 11. Если Тимоти Кейн и слышал крики людей, в которых он отдал приказ стрелять, то никак не показал этого. Вместе с Гиддинсом он спустился по металлической лестнице в базовый лагерь. В микрофон он объявил: «Вороньи ворота закрыты, но я потерял связь с группами 1 и 2, находящимися в городе. Группы с 3 по 7 отступили на всех позициях. Есть ли хоть какие-нибудь шансы сдержать вирус?» «Нет, сэр. Меры по подавлению провалились. Мы не можем сдержать его. Инфекция распространяется быстрее, чем кто-либо мог предположить». «Это уж точно». Человек на другом конце провода шумно вздохнул. «Что ж, придется активировать операцию возмездия по вашей рекомендации. Конец связи». Кейн кивнул и повернулся к Гиддингсу. Они подходили к одной из нескольких десятков мастерских, которые быстро выросли, как только лагерь был огорожен по периметру. На всех ярко выделялась буква «А», логотип корпорации. Со времен своей службы в Персидском заливе Кейн помнил несколько операций, которые были прекрасно спланированы и отлично выполнены, но все-таки провалились, так как что-то произошло в пустыне. Пустыня была в полном смысле слова стихией, и в таких условиях планы людей не всегда воплощались успешно. Давно, когда он был еще салагой, его первый лейтенант говорил: «Придет день, и пустыня победит». Сегодня пустыня побеждала. Операция шла по плану, но Т-вирус вырвался из-под контроля. Гиддинсу он сказал: «Приготовьте С-89 и поднимите его в воздух. Активация операции возмездия подтверждена». Гиддингс кивнул и убежал. Кейн подошел к вертолетной площадке и увидел там доктора Чарльза Эшфорда в инвалидной коляске. Кейну так хорошо платили за работу, в первую очередь именно благодаря доктору Эшфорду. Многие из самых прибыльных и самых секретных контрактов были связаны с блестящей работой доктора над вирусами. И сегодняшняя катастрофа, конечно, тоже. Но к Эшфорду следовало относиться как к члену королевской фамилии. Боссы Кейна крайне доходчиво объяснили ему, что Эшфорд гораздо важнее кого бы то ни было в Ракун-Сити и за его пределами, включая самого Кейна. Именно поэтому его вместе с другими ведущими учеными Амбреллы следовало эвакуировать сегодня утром. Незадолго до закрытия ворот Кейну было приказано увести их всех в безопасное место, за несколько десятков миль отсюда. В Ракуне было небезопасно, а ученые представляли собой ресурсы, требующие особой защиты. Ученый смотрел на Кейна с досадой. «Доктор Эшфорд, что это была за стрельба?» «Ничего такого, о чем следовало бы беспокоиться научному отделу. Разве вы не должны уже быть в вертолете?» «Я никуда не еду». Кейн постарался не показать своего раздражения. Этого ему только не хватало. Он посмотрел на фургоны, припаркованные неподалеку. Одного явно не доставало. «Доктор, у меня инструкция вывести вас и других ученых из зоны поражения. Вы слишком важны для Амбреллы, чтобы подвергаться такому риску». «Я никуда не поеду, пока здесь не будет моей дочери». Вот оно что. Как Кейн и подозревал, когда Стейн и кто-то из братьев Фридбергов, Кейн никогда не мог их различить, приехали без Энджи Эшфорд. Дочь этого инвалида все еще была там, в Ракун-Сити. Что означало, что она мертва? «Но попробуй объясни это отцу». «Мне очень жаль, правда, но город закрыт. Возможно, она и выжила в автокатастрофе, но мы так и не смогли ее найти. Если бы девочка была жива, я смог бы вытащить ее оттуда. Но не сейчас. Риск заражения слишком велик. Вы-то должны это знать». «Я не понимаю, почему это все произошло? Как могла начаться вспышка?» Кейн покачал головой. «Не знаю. Это была правда. Единственное, что они могли точно определить, это тот момент, когда Т-вирус был выпущен в улье, и то, что Элис Эбернати была в особняке и принимала душ, когда все случилось. Они знали это благодаря тому, что камеры наблюдения, установленные в особняке, не были так серьезно повреждены, как Красная Королева, и их смогли восстановить. Невиновность Эбернати рождала только новые вопросы. Кейн осмотрелся и увидел, что все вокруг Эшфорда поднялись в вертолет. «Тут действительно ничего нельзя сделать, доктор!» «Я остаюсь!» Кейн едва сдержал желание просто схватить Эшфорда и затолкать его в вертолет. Если бы он это сделал, Эшфорд сообщил бы об этом начальству, а он, скорее всего, сделал бы это. За работу Кейна не дали бы и ломаного гроша. Если Эшфорд хочет остаться, пусть остается, но Кейн не собирался бросать его. Он дал сигнал пилоту вертолета взлететь, затем подозвал Гиддингса. «Да, сэр. Увезите доктора Эшфорда в рабочую зону Д». Это была одна из палаток. Там имелось место для работы, компьютер-амбреллы, соединенные со спутником корпорации, кушетка и книжная полка. Доктор сможет там чем-нибудь заняться, возможно, даже поработать, тщетно ожидая возвращения дочери. «Держите его под охраной!» «Есть, сэр!» Гиддингс взялся за ручки кресла-каталки и повез Эшфорда в указанную палатку. Через некоторое время он вышел обратно, закрыл ее и подозвал одного из спецназовцев, недавно пришедшего на службу, по фамилии Нойс. «Присмотри за ним», — сказал Гиддингс, — «он не должен выходить». «Понял», — сказал Нойс. Кейн одобрительно кивнул. Затем он перешел в командный пункт, который они оборудовали за вертолетной площадкой. Они потеряли много людей в Ракун-Сити. Они потеряли одного и его группу, Уорда и его группу, примерно 500 работников, а вот теперь пропали еще две группы. Амбрелле понадобятся крупные суммы, чтобы возместить все это.